Действие происходит в Копенгагене, в доме писателя, пьеса которого только что имела большой успех в театре, а название, перекликающееся с названием пьесы Хольберга, с прибавлением семейства. Она получила потому, что в ней тоже изображаются люди, приходящие с поздравлениями по поводу счастливого события. Своеобразное ревью представляет нам ряд забавных фигур. Среди них старый друг писателя, который после 10-летнего пребывания за границей случайно возвращается именно сейчас и слышит о случившемся. Дело в том, что этот друг в свое время сам пробовал силы в поэтическом искусстве, и удачная пьеса на самом деле написана им. При отъезде из Дании он оставил рукопись на попечении друга, а когда потом прошел слух, что он умер на чужбине, владелец рукописи выдал пьесу за свою. Настоящий автор, однако, не питает злобы, и в ироническом финале гости чествуют мнимого писателя. Первенец пользовался огромным успехом и был многократно поставлен при жизни Андерсена. Впоследствии, из-за остроумной идеи и многих удачных персонажей, спектакль постоянно возобновлялся. В последний раз он шел в 1942 году и выдержал 116 спектаклей. Пьеса была передана в театр анонимно, и Андерсену доставило большое удовольствие слушать суждения о ней и догадки относительно автора. Как можно предположить, ему было нелегко молчать, но все же он не сбросил маски. В самый вечер премьеры он встретил критика Мюллера, который выразил восторг по поводу только что увиденной маленькой комедии. Мюллер Педер Людвиг, 1814-1865, датский литературный критик, журналист, последователь Сент-Бёва. В начале 40-х годов сотрудничал анонимно в радикальном датском журнале «Корсар», издававшемся Гольдшмидтом, 1819-1887. В 1845 году после ожесточенной литературной полемики с Кьеркегором уехал из Дании. С 1851 года жил во Франции, умер в нищете. У Андерсена хватило чувства юмора перебить его словами: «А я знаю, кто ее автор». «Кто же это?» — с интересом спросил Мюллер. «Вы», — ответил Андерсен. «Вы так возбуждены, и то, что вы говорите, вас выдает. Не ходите никуда сегодня вечером и не говорите так, как со мной, иначе вас разоблачат». Собеседник принялся уверять, что это не его пьеса, и Андерсен поспешил закончить разговор. Вскоре после этого он разбирал с одним из членов театральной дирекции свою сказочную пьесу «Цветок счастья». Директор сказал, что она очень поэтична, но лучше бы ему удалось написать пьесу вроде «Превосходного первенца». «Но это за пределами вашего таланта. Вы лирик, не обладаете таким темпераментом, как ее автор». Андерсен сумел сдержаться и ответил: «Увы, к сожалению, не обладаю». И тоже стал превозносить маленькую комедию. Однако забавный маскарад не лишен был своей горечи. У Андерсена давно уже возникла мысль о том, что сдержанность театра по отношению к его драматическому творчеству носит личный характер. И анонимно переданная работа была пробным камнем. Отклонят ли ее, если он не будет значиться автором? Не окажется ли критика снисходительнее? Результат только укоренил навязчивое подозрение писателя, что в Дании его просто травят. А теперь, когда успех был так велик, Андерсен особенно досадовал, что не может полностью им наслаждаться. Однако анонимность не помогла ему, когда год спустя на сцене появилась его следующая пьеса «Господин Рассенсен». Это был полный провал, и пьеса исчезла с афиш после одного единственного спектакля. Кажется, тогда Андерсен и покинул Королевский театр. Вместо него он обратился к возникшему в 1848 году театру «Казино» на Амалия-Гаде, где надеялся завоевать широкие слои зрителей из народа. Он их завоевал, постепенно приобретая благодарных зрителей, которых забавляли в сказочных комедиях пестрые водовороты троллей, воздушных полетов и превращений.